Опять гроза. Штаб-квартира общественно-политической организации «Честь и достоинство» располагалась на территории Международной ассоциации национальных организаций контактного карате «МАНАОК» на Якиманке. Занимала она весь пятый этаж небольшого пятиэтажного здания, имея в своем распоряжении 6 комнат, библиотеку, конференц-зал на 40 мест и кабинеты отделов. Руководил организацией сам президент ассоциации карате, мастер спорта Сергей Евгеньев. Он же являлся заместителем директора Международного исследовательского центра боевых искусств МИЦБИ и вице-президентом Ассоциации боевых искусств России. В конце 70-х годов он закончил Институт физкультуры, работал в угрозыске, в ОМОНе, закончил Академию МВД, профессионально занимался спортом, греко-римская борьба и бокс, работал преподавателем в школе МВД, старшим инструктором по карате и рукопашному бою Московского горсовета «Динамо». Кроме звания мастера спорта по борьбе и боксу, имел еще и 6-й дан по карате – черный пояс. С президентом МИЦБИ Самандаром Сергей Владимирович имел довольно непростые отношения, сложившиеся в сущности по вине первого. Вахид Тажиевич относился резко отрицательно к тому, что Евгеньев занялся политикой. Тем более удивительной оказалась для Сергея Владимировича их последняя встреча. Самандар лично явился в здание на Якиманке и, поговорив о делах ассоциации, проблемах центра, вдруг спросил: «Сергей Владимирович, вы имеете какое-либо отношение к чистилищу?» «Кому?» – изумился Евгеньев. Самандар невозмутимо повторил свой вопрос, делая вид, что рассматривает интерьер кабинета руководителя «Чести и достоинства», который напоминал музей и библиотеку одновременно. Холодное оружие по стенам, кинжалы, шпаги, сабли, рапиры, эспадроны, шашки, комплект саев, боксерские перчатки, тренировочные лапы, нуки-те, фигурки из кости на полках и в шкафах под стеклом, спортивная атрибутика. На книжных полках толковые словари Ожегова и Даля, книги по философии, искусству, справочники, боевики и фантастика. На столе руководителя статуэтки Вольтера и Брюса Ли. По лицу Евгеньева и его реакции Самандар уже предвидел ответ, который услышит, но подождал подтверждения. «Конечно, нет», — сказал Сергей Владимирович. «Никаких контактов, ни прямых, ни телефонных, я с чистилищем не имел. Наша организация, насчитывающая, кстати, более 100 тысяч человек, имеет возможность влиять на ситуацию в стране мирным парламентским путем. Путь чистилища мы не приемлем». «Я понял и уважаю ваши убеждения, но кое-кто в силовых ведомствах думает иначе. На ваш офис скоро наедет Федеральная служба безопасности, а может быть и другие спецслужбы, так что будьте готовы. До связи». Самандар пожал руку потерявшему дар речи хозяину кабинета и вышел. Только после этого у Евгеньева сложился наконец вопрос, который он запоздало хотел задать гостю, откуда тому все известно. Но ответить на него уже было некому. Трудовой день Сергей Владимирович заканчивал, но по-прежнему голова его была занята одним. Что бы это значило, откуда Самандар взял, что на честь и достоинство покушаются спецслужбы? Зачем он предупредил? Откуда знает такие подробности о деятельности ФСБ? И вообще, правда ли это? Нанеся 2 визита, проведя тренировку в зале ассоциации, пообедав и поработав с документацией, Евгеньев собрал начальников отделов и службы безопасности МАНОК и предупредил о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов. Кому-то в верхах наше объединение встало поперек горла. Видимо, там считают, что мы теперь имеем слишком большой авторитет среди новых партий. «Но с какой стати защитники правопорядка станут нападать на нас?» – высказал недоумение начальник охраны ассоциации. «Ничего противозаконного мы не совершаем». «Правоохранительные органы склонны больше защищать наши права от нас самих», – проворчал заместитель Евгеньева. «Но если это правда, я бы посоветовал обратиться за помощью». «Кому?» – иронично осведомился начальник информационного отдела. «Не к самим же работникам безопасности, коль скоро они и затевают сию провокацию». «К чистилищу». В кабинете послышались смешки. Улыбнулся и Сергей Владимирович, но как-то невесело. «В общем, несмотря на то, что мы чисты перед законом, давайте почистим отделы, кабинеты, спрячем лишние бумаги, дискеты, кассеты. Не мне вас учить. И будьте готовы ко всему». «Мы что, уже не способны защитить себя сами?» Нахмурился начальник охраны. «Имеем полное право. До известного предела. Наши возможности ограничены пистолетами и рукопашным боем, Против автоматов и карабинов, согласитесь, этого маловато. Да и ни к чему начинать разборки с фидипасами, когда они при исполнении. «Надо понимать так, что сегодняшняя игра отменяется?» – спросил самый молодой начальник отдела связи с национальными федерациями карате. Он имел в виду соревнования по пейнтболу. Во дворе Манок располагал небольшим полем для этой игры, напоминающей известную зорницу, где две команды, используя отменные навыки тактики и спортивной подготовки, сражались красящими шариками за владение флагом противника. Игра была очень популярна среди молодежи ассоциации, но в нее с удовольствием играли и ветераны, мало в чем уступающие молодым мастерам. «Игра состоится», — сказал Евгеньев, — «но начнется на час позже, чем обычно, из-за погоды. Пусть подсохнет поле. Готовьтесь». Однако в тот день в пейнтбол поиграть не удалось. Спецслужбы, о которых предупреждал Самандар, предложили свою игру, оказавшуюся более жестким вариантом пейнтбола, в котором шарики с краской были заменены разнокалиберными пулями. Атака на все объекты ассоциации, включая хоздвор и поле для игры в пейнтбол с его искусственной полосой препятствий и бутафорскими крепостями, началась перед концом рабочего дня в половине пятого. Нападающие действовали столь агрессивно, что охрана Манок и дочерней ее организации «Честь и достоинство», предупрежденная президентом Евгеньевым, прекратила сопротивление спустя несколько минут после начала штурма. Но это мало помогло работникам ассоциации. Штурмующие, разъяренные сопротивлением, столкнувшись с другими спецотрядами и приняв их за охрану, обрабатывали всех подряд, укладывая захваченных лицом на пол в залах и кабинетах. Не было пощады ни женщинам, ни старикам, ни юным спортсменам, занимавшимся со своими наставниками. Кое-где вспыхнула стрельба, спровоцированная какой-то из штурмующих сторон, что сразу резко осложнило обстановку, накалив до предела сдавшихся было на милость победителей охранников. А когда из аудитории на четвертом этаже мордовороты в пятнистых балахонах стали выволакивать в коридор за волосы девушек, Евгеньев, наблюдавший из своего кабинета по телемонитору ход сражения, отдал приказ своей дружине личной охраны работать адекватно.